Буду с вами до конца, пока не упремся в глухую стенку». «В стенку, то ли, в глухую? Или ты забыл, что таковое не существует в природе? Вспомни-ка, самое непостижимое в этом мире то, что он постижим». Толя смутился. Автор этих слов, Альберт Эйнштейн, свят даже для суперменов в джинсах. К селу Яровому, где проходило мое детство и не успела начаться моя юность, подступали запущенные с вырубками, болотами, мокрыми пожнями леса. Зимой они были густо истоптаны зайцами, и подростки, мои приятели, промышляли ими. Ни ружьями, ружей не было, да и кто на зайцев тратит дробь и порох? Из балалаечной струны, а то и просто из тонкой проволоки, делались петли и развешивались по лесу на заячьих тропах. Уже в начале зимы 1941 года у нас дома было голодно, не хватало хлеба, берегли скудные запасы картошки, а сестренке исполнилось 12 лет, хотелось устроить ей маленький праздник. Я решил добыть зайца. И хоть этим заниматься мне как-то не приходилось, но теоретически я знал все до тонкости. Петли сделал из струны, ставил их в выветренных, то есть полежавших на улице, не пахнущих человеческим жильем рукавицах, и места выбрал ходовые и подвесил надежно, чтоб если даже вскочит матерый самец, то уж шалиш не сорвется. Прилежному награда. Черным утром, когда снега лишь начинают натужно синеть, а в небе все еще утомленно помаргивают звезды, я спешил по немотному окоченелому лесу к своим наставникам. И где-то на подходе к ним, из мрака, из глубины смерзшегося лесного молчания, раздался взрывчатый треск, словно незыблемая чащоба тронулась от толчка, начала валиться. Есть! Нас еще разделяла плотная толща величественных, как заснеженные горы елей, но я уже улавливал на слух, он не похож на обычного зайца, это не робкое, а яростное существо. И набатно колотилось в груди сердце, и безумное нетерпение хищника несло меня сквозь обвалы снега, колючую хвою, жесткие ветки, к жертве, к нему. А он метался впереди, в эпилептическом ужасе передо мной. Мутная просень, прокравшаяся сквозь чащу и среди многоэтажной фантастической заснеженности, подпрыгивала, дергалась голая елочка, словно пыталась выдрать корни из смерзшейся земли и бежать от меня. А рядом с ней вихрящийся сгусток. Да, сгусток серого предрассветного воздуха в насквозь промороженном лесу. Наверное, это был именно тот, о каком я и мечтал, матерый самец. Но разглядеть его я не мог. Видел лишь тугое движение, бестелесная сила, метущаяся страсть, неистовость. Я стоял, увязнув в глубоком снегу, не смел дышать, колотилось в грудную клетку сердца. Но мало-помалу, как мороз сквозь рукава шубы, стала проникать отрезвляющая мысль. Он сможет прыгать в петле, весь день даже больше. Бывает, живут и по трое суток. Ты долго собираешься стоять? И продолжал стоять в снегу, не двигался. Мне повезло, попал крупный самец, сильный заяц, у сестренки праздник. Надо его добить, как это делают все. Выломать потяжелее палку и... День рождения сестры завтра. Уж коль затеял, то доводи до конца. Я выломал ольховый сук, кривой, как рог матерого лося. Я двинулся на рвущуюся от меня жертву. И уже совсем разведнелось, и метущийся сгусток обрел плоть. Но даже теперь, отчетливо видны, он мало походил на зайца. Не смиренный зверек, а зверь агрессивный, пружинисто-прекрасный. Не зря, оказывается, мне рассказывали. Матерые самцы иногда ударом лапы распарывали живот неосторожным охотникам. За свой живот мне можно было не опасаться, до него прежде пришлось бы распороть толстый ватник. Мой кривой ольховый сук не подымался.